Небольшое стихийное бедствие. Автор — пингвина. Фанфик читает Orange Cactus. Summary. Влюбленным повелителям стихий очень трудно сдерживать чувства, а демонам — соблюдать конспирацию. Фандом — благословение небожителей. Отношения — Хайсюань/Шицинсюань. Хэсюань и Хуачан. Дополнительные теги. Юмор, флаф, романс. Заметки автора. В чистом виде предпраздничный юмористический флаф. На серьезность не претендует. Закадровые хуаляни. «Нет, ну это уже ни в какие ворота!» — гневно воскликнул Ши Цинсюань. Сидевшие спереди зрители, в основном зрительницы, стали оборачиваться и шикать. «Что такое?» — пробормотал Хэсюань, испугавшись, что Ши Цинцюань в порыве чувств оторвет ему рукав. Хэсюань вообще-то пришел в уличный театр, чтобы вздремнуть. Момент был самый подходящий. В пьеске про повелительницу ветров, на удивление, отсутствовал Ши Уду, и вообще повелительница была влюблена в какого-то принца, так что Хэсюаня ничего не бесило, а Ши Цинсюань ничего не стеснялся. Поначалу он вообще завороженно таращился на сцену и не приставал. А теперь-то что? «Минсю, ну ты только взгляни!» Грубо размалеванный синий задник, который, видимо, изображал небо, бешено дергался. Кукла в одежде из кучерявых обрывков белой ткани бродила вдоль задника и припадочно дергала ручками, а актер за занавесом завывал. «О, моя любовь сильнее меня! Она, подобно буре, сотрясает небеса и землю!» Корявое дерево за спиной куклы завалилось на бок. Хэсюань решил, что по недосмотру горе актеров, но тут Ши Цинсюань возмущенно зашептал ему в ухо. «Что это за пьеса такая? Сплошное вранье! Неужели я настолько несдержанная? Несдержанный?» «Настолько», — сказал Хэсюань. «Чушь какая-то! Неужели они правда верят, что я могу разучиться управлять ветром из-за такого пустяка? Любовь!» Тут только до Хэсюаня окончательно дошло, что дерево падало по плану. За ним рухнуло второе. Ши Цинсюань вскочил, швырнул на сцену кошелек и зашагал в соседний переулок. Хэсюань подумал на миг, какой хороший шанс на сегодня распрощаться с Ши Цинсюанем. Пускай потом сам себя винит, что нечаянно потерял своего безотказного Минсюна. Но из переулка пахло вонтонами с говядиной, а потому, подумав немного, Хэсюань вскочил тоже. Представление все равно закончилось, потому что актеры в восторге приплясывали вокруг кошелька и воспевали щедрость молодого господина. Ши Цинсюань остановился, не дойдя до прилавка с вонтонами, и стал грустно вздыхать. Намекать на обед от чего-то было неловко. Хэсюань героически отвернулся от прилавка. Пришлось смотреть, как Ши Цинсюань то закрывает, то открывает веер. «А чего ты вообще ждал от уличных фигляров?» — сказал Хэсюань. «Что повелительница ветров не будет вести себя, как смертная девица 16 лет! Ах, я так влюбилась, что не могу удержаться! Сейчас повалю все деревья вокруг, да еще смерч устрою!» «Это пьеса про любовь. Для смертных девиц. Надеюсь, никому не придет в голову показать эту постановку на празднике фонарей», — сказала Ши Цинсюань. «Это же кошмар!» «Ручаюсь, придет», — заверил Хэсюань. «Готовься заранее». Ши Цинсюань сдул со лба челку, глянул на Хэсюаня и вдруг тихо прыснул. «Чего?» — буркнул Хэсюань. «А как так получается, что про тебя мало пьес? А про любовь так и вовсе почти нету». «Я веду себя прилично. Не то, что некоторые». «Это еще никого не спасало». «Нет, погоди, была же пьеса, где повелитель земли любит повелительницу дождя, но вы два действия обсуждали сорта редиски, а потом весь финал ее сажали». Шедевра про сельскохозяйственный роман Хэсюань не помнил. Наверное, отвлекся тогда на суп. Развеселившийся Ши Цинсюань хохотал уже в полный голос. Верные пьесы про любовь повелителя земли очень удобно писать. Все так пристойно и поэтично. И никто не скажет, что ты плохо выполняешь свою работу. Ты же не будешь вызывать никакие смерчи или там сносить крыши у дворцов. Можно, чтобы что-нибудь расцветало. Вот влюбляешься ты, например, в смертную деву. Еще чего. Она выходит утром в сад, а там пионы у нее в саду краше, чем в Луяне у императора. Император уже сколько веков не сидит в Луяне. Ой, да ладно, Минсюн, не притирайся к поэзии. А куда бы она ни пошла, у нее под ногами распускаются благоуханные цветы. Или вдруг в морозную стужу, когда ни листика, ни цветочка не увидишь, вырастают, к примеру, редиска, подсказал Хасюань ехидно. Да хотя бы и так. Ты путаешь меня с повелительницей дождя. А ты что хотел бы делать для любимой? Двигать горы? Ну уж не пиончики сажать. Ши Цинчуань фыркнул еще раз и вдруг притих, зато вся улица от чего-то разом зашумела. Горячие вонтоны, подходите, кому горячие вонтоны? Лучшие зонты в городе, барышня, взгляните. Игрушки! Толстый продавец за прилавком с игрушками был неблагословен, зато орал громче всех, так что даже Хэсюань невольно взглянул в его сторону. Мячи! Кожаные мячи были мелковаты для драконов и вообще выглядели хлипко. Их тут же прокусят, измочалят и перья из начинки вытрясут. Непрактично. Минсюн, о чем задумался? Бездна и правда, о чем он вообще думал? Чем побаловать домашних зверушек? Сплошное позорище для непревзойденного демона. Совсем размяк тут с этой проклятой конспирацией. Нельзя же так. «А давай лучше пойдем!» Начал Ши Цинчуань с воодушевлением, схватил Хэсюаня за руку и осекся снова. Разноцветные вертушки на прилавке с детскими забавами закрутились, как бешеные. Вплоть до следующей луны Хэсюань ничего особо не подозревал. Было попросту некогда. Непринужденное «А давай пойдем!» Ши Цинчуаня оказалось предложением поохотиться на нечисть в соседних горах. Демоны были мелкие, но изворотливые. Плевались ядом из-под тишка, запутывали тропы, а по ночам пытались устроить лавину. Горы Хэсюань не двигал, но припечатать паршивцев парой увесистых каменюк ему все-таки пришлось. Ши Цинчуань пытался перенаправить лавину, чтобы она не погребла под собой соседний городишко, творил много заклятий, а трепался не очень часто. В общем, стал не таким невыносимым, как обычно. Он даже не пикнул, когда Хэсюань его перевязывал. В пылу драки Ши Цинчуань распорол ногу об острый осколок породы. Когда они, наконец, добрались до спасенного города, и у трактира тут же унесло вывеску, Хэсюань был такой голодный, что толком не обратил на это внимания. Но хозяин, притащив подносы, сказал с ужасом. «Что за напасть в последнее время с погодой? То лавины, то ветер! Вы бы, господа бессмертные заклинатели, шли бы лучше внутрь зала. Неуютно на веранде сидеть». «Не-не-не», — замахала руками Ши Цинчуань. «Внутри душно, мы лучше тут». Лицо у него и впрямь от чего-то пылало. «А вы из одной школы будете?» — спросил хозяин. Сам тут же испугался и стал лупить себя по щеке, приговаривая. «О, простите недостойного, господа, просто заклинатели так редко захаживают в наши края». «Из одной, конечно». Сияя, выпалил Ши Цинчуань. «Из школы священной лопаты», — прошипел Хэсюань. «Подавай уже на стол». Мышисин просто пошутил. Даже если местные жители и в глаза не видывали совершенствующихся, едва ли их могли принять за учеников одной школы. Хэсюань недолго ломал голову, когда изображал обычного заклинателя. Так и ходил в черном, как всегда, разве что ткань была подешевле, чем у Мин И. Ши Цинчуань был в белом, если смотреть издалека. Вблизи делались заметные серебряное шитье, витиеватые лазурные узоры по краю рукавов, нефритовые подвески и прочие идиотские мелочи, без которых Ши Цинчуань никак не мог обойтись. Школа священной лопаты, по-хорошему, не стала бы терпеть все эти рюшечки. Снова хлестнул холодный ветер. Хозяин поежился. «Видно, прогневили мы небеса», — сообщил он уныло. Хэсюань протянул руку за палочками, но тут стакан новым порывом сорвало со стола. Палочки рассыпались по пыльной земле. «Простите великодушно, господа!» — засуетился хозяин. «Сейчас новые принесу!» Как только он убежал в дом, Хэсюань прошипел. «Это что?» «Просто ветер», — сказал Ши Цинцюань и рассмеялся, но как-то нерешительно. Глаза у него тоже пылали. Хэсюань поглядел на него с подозрением. Ногу Ши Цинцюань давно залечил, а подцепить лихорадку вроде как не должен был. Тронуться умом на пустом месте тем более. «Ты что творишь? Вот тебе понравится, если я сейчас землетрясение устрою?» «Я нечаянно», — сказал Ши Цинцюань, пряча глаза. «Не смеши меня, Минцюн. Что ты сразу про стихийные бедствия? Сравнил землетрясение и легкий ветерок». «Смотри, чтоб крышу не сорвало», — пригрозил Хэсюань. «Будешь потом сам жалеть смертных, как обычно. А у меня обед остынет». Ши Цинцюань, взлетев, удобно устроился между ветвей старого персика и замахал рукой. «Минцюн, давай сюда!» Или замахала. Проклятие, Ши Цинцюань опять зачем-то сменил облик на девичий. Он давно уже не баловался этой ерундой. Хэсюань почти вздохнул свободно, и вот... «А теперь-то зачем?» Хэсюань привалился к стволу. «Что зачем?» «Зачем стал девицей?» «Чтобы ты посмотрел!» «Эй, Минсюн, не спи!» Изящная туфелька бесцеремонно подтолкнула его в спину. «Поднимайся сюда!» Хэсюань не шелохнулся. «Вот ведь упрямый!» Ши Цинцюань вздохнул. «Ну и ладно!» Конечно, он не успокоился. Куда там? Легкая фигурка в белых шелках или зеленовато-лазоревых лентах невесомо скользнула вниз и, схватив Хэсюаня за плечо, без труда втащила за собой в развилку ветвей. Каждый раз одно и то же. Каждый раз он с дуры забывал, что Ши Цинцюань даже в девичьем облике, хоть и ниже его на голову, не то чтобы хрупкая феечка. Эти гибкие руки без особого труда натянули бы любой боевой лук из запасов небесного владыки. «Правда же, тут лучше?» — сказал Ши Цинцюань. «Красиво?» Хэсюань не понял, про сады тот говорил. Или уже про себя. «Красиво, что уж там». Ши Цинцюань в любом из обличий всегда был одной из прекраснейших на свете картин. На фоне узловатого темного дерева его тело сделалось еще более юным, чистым, светящимся. Он смеялся, закинув руки за голову. Обнажившиеся округлые локти были золотисто-розовыми, и щеки тоже цвета молодых плодов. Высокая девичья грудь под белыми шелками дышала восторженно и часто. «Брови!» — намекнул Ши Цинцюань. Хэсюань попытался вспомнить, какие они были раньше. «Мотыльковые», — услужливо подсказала память. Но Ши Цинцюань, кажется, ждал чего-то более конкретного, чем цитата из поэтичной антологии. Ужасная невнимательность. Паршивый из него в итоге шпион. «Раньше были погуще», — сказал Хэсюань осторожно. «Так уже с эпохи Сяньтян такие густые не в моде. Смотри, правда мне идет эта новая краска? Из обычной лавки ее смертные держат. Но до чего хороша? И обошлась втридорога!» С Ши Цинцюанем творилось что-то странное. Беспрестанно моргая, он то поднимал взгляд, уставившись прямо в глаза Хэсюаню, то отводил снова. Руки, все еще вскинутые вверх, тревожно двигались, пальцы нервно обрывали листья. «Краску делают из моллюсков», — сказал Ши Цинцюань с какой-то тоже новой застенчивой улыбкой. «Их сложно ловить. Где-то на глубине...» Хэсюань, отвернувшись, попытался подумать, не стоит ли ему взяться за торговлю косметикой. Но гули, по большей части, непроходимо тупы. Нырять-то он их заставит, а вот что они вытащат... Моллюсков, морских ежей или чьи-нибудь черепушки — не угадаешь. Драконы не любят перемены, станут волноваться. Потом, опять же, следить за рынком, за конкурентами... У Хэсюаня разом заныл правый висок и левый верхний зуб мудрости, который, между прочим, при жизни так и не вырос, что не мешало ему болеть. Потом налетел ветер. Ветки закачались, и увесистый персик стукнул Хэсюаня по макушке. «Вот ты ж кошелу твою бабушку!» — сказал Хэсюань с чувством. «И не стыдно ругаться в присутствии юной девы? А откуда такое? И диалект такой интересный!» От одного крикливого боцмана-утопленника, но юной деве знать об этом не следовало. «Мой старший брат, похоже, ругается, когда злится на капитанов. Он думает, я не слышу». И его брата тоже к кашалотовой бабушке. Первым делом. Ну, хотя бы невидимый зуб перестал болеть. Жалко, ты не поймал персик. Интересно, они вкусные? Созрели уже? Так рано появились. Я не думала, что в саду уже что-то есть. Я сейчас. Ши Цзиньчуань вскочил, и персики от чего-то посыпались градом. Даже ругаться некогда. «Поймал!» — прикричал Ши Цзиньчуань торжествующе. Он стоял на цыпочках, раскинув руки. В правой был зажат огромный благоуханный, налитый соком плод. Тонкий браслет на запястье замер, и волосы застыли мягким облаком вокруг головы. Это только единственное мгновение. Мгновение, которое понял Хэ Сюань в отчаянии. Ему суждено помнить вечно. Потом все закончилось. Или, может быть, снова началось, пришло в движение. Зазвенели браслеты, закачались тонкие длинные серьги, задрожали ленты. Ши Цинцюань взмахнул руками и упал. Так нелепо и неуклюже для существа, сотканного из воздуха. Упал прямо на Хэ Сюаня. «Я нечаянно», — солгал Ши Цинцюань страстным шепотом. Нет, воздухом он не был. Его грудь все еще девичья, была упругой и мягкой, губы влажными и очень алыми, будто он в тревоге их искусал. «Попробуй». Теплая ладонь протянула персик, и Хэ Сюань послушно откусил. «Это мой дар. Знак извинения». «Вкусно?» Хэ Сюань замер, не смея шевельнуться. Кусочек персика он так и прижимал к небу языком, не ощущая вкуса, только летнюю спелость. «Что такое?» Не дождавшись ответа, Ши Цинцюань откусил сам и тут же скривился. «Не созрел?» «Тьфу, да он же соленый! Никогда такого не пробовал!» Хэ Сюань проглотил свою долю, не жуя. Соли он не почувствовал. Может, просто привык к ней. Три дня спустя на поэтическом состязании в честь дня рождения богини звезд ветер разметал бумагу со стихами всех участников. Стихи, судя по предыдущим поединкам, должны были в основном выйти паршивыми. Хэ Сюань без особого труда занял бы минимум второе место, но для Мин И это было подозрительно, поэтому он ничего не писал, а только ел пирожные. Переполох его искренне обрадовал. Стихи угодили в пруд светил, и хваленая бумага, только что подаренная Лин Вэнь, тут же подмокла и превратилась в лохмотья. Хозяйка дворца ревела. Лин Вэнь злилась из-за того, что все узнали про дешевизну бумаги, и, вероятно, из-за утраченного первого места, которое при воздержавшемся Хэ Сюане было ей обеспечено. Ши Уду весь побагровев орал: «Да когда же ты уже наконец повзрослеешь и бросишь эти детские выходки?» В общем, Хэ Сюань наслаждался праздником. Только было немного жаль Ши Цинцюаня, который явился на торжество с новой шпилькой в кудрях и очень забавно улыбался в такт своим мыслям, пока писал стихи. Прочитать их потом Хэ Сюаню наедине он потом почему-то отказался наотрез. Спустя еще три дня Хэ Сюаню стало очень жаль самого себя. Ши Цинцюань прятался от брата у него во дворце, много болтал и надолго занимал купальню. Хэ Сюань, которому нужно было хотя бы иногда отмокать по паре часов, чтобы привести в порядок нервы, грустно ходил вокруг купальни кругами. Во время совместного ужина ветерок опрокинул тяжеленный подсвечник. «Твой брат прав», — сказал Хэ Сюань сквозь зубы. «Тебя надо запереть». «Я нечаянно, честно, это просто оно само...» Ши Цинцюань горестно вздохнул и, слегка махнув веером, возвратил подсвечник на место. Движение было уверенным, как всегда. Перегнувшись через стол, Хэ Сюань постучал Ши Цинцюаня пальцем по лбу. «Заболел?» «Нет». «Одержим? Прокляли?» «Мин Цюн, не переживай, все со мной хорошо». Вообще-то все и впрямь было хорошо. Смертные не жаловались на стихийные бедствия, и урожаи всходили, как обычно. И когда накануне злополучного праздника Ши Цинцюань целый день, бросив Хэ Сюаня, проторчал во дворце у брата, все было в порядке. И когда перед тем навещал Юй Шихуан и его с собой не взял, не то чтобы Хэ Сюань так уж рвался, но все же... Смутно знакомый заунывный голос в голове простонал. «О, моя любовь, подобно буре, сотрясает небеса и землю!» И Хэсюань вспомнил уличный балаганчик и дурацкую пьесу. Он прочел много книг. Очень много. Видел изрядно спектаклей, и некоторые из них были про любовь. Те, что про братьев Ши, как назло, все были про любовь. И только одна единственная пьеска, написанная жалкими и смертными, оказалась точнее прочих, и честно сообщила, что повелители стихий плохо контролируют себя, когда... Хэсюань резко выпрямился. Но теперь уже Ши Цзиньцюань придвинулся ближе и примирительно хлопнул его по плечу. Ладонь была мужская, крепкая. Ши Цзиньцюань в последнее время больше не менял облик. Возможно, брат лишил его карманных денег. И это успокаивало. Или нет. Отличий было не то чтобы много. Ну, фигура другая, но воздушную гибкость движения осталась прежней. Ну, скулы острее, подбородок тверже, яркой помады нет, и воздушная вуалька в волосах пропала. «Ой, я вино разлил, что ли?» — удивился Ши Цзиньцюань. «Скатерть что-то мокрое!» Он принюхался и наморщил нос. «Нет, не вино. Странно. Такая вонь!» «Это с кухни пахнет», — сказал Хэсюань деревянным голосом. Скатерть уютно, по-домашнему. Пахло распотрошенной рыбой. За два дня, что они бегали за демоном, Хэсюань раз пять уворачивался от ливня из яблок, пару раз от хурмы. Сады за провинциальным храмом повелителей вод и ветров неимоверно разрослись. У Хэсюаня появились нехорошие подозрения, что местный демон тоже лишь по ошибке не вознесся, а так вполне мог бы помогать Юй Шихуан. И зачем он жрал людей? Еды тут и так хватало. Хурма была сочная и мягкая, но проклятые яблоки лупили довольно ощутимо. Ши Цзиньцюань ругался хуже, чем утонувший боцман, и твердил. «Эта тварь посмела поселиться прямо у нас под носом, у самого нашего храма!» Он делал вид, что яблоки падают сами. Ветер не унимался. Но Хэсюаня пугал не ветер, а вода. Лужи в храме он свалил на Ши Уду, хотя Ши Цзиньцюань, кажется, очень удивился этой версии. Объяснить, почему вода в ручье на вкус солоновата, было вовсе невозможно. Он нес какую-то чушь про вредоносную ци и поил Ши Цзиньцюань из своей походной фляги. Ши Цзиньцюань во вредоносную ци не верил, только хохотал, но флягу брал с радостью. Неизменно мужской облик Ши Цзиньцюаня отчего-то ничуть не помогал, даже наоборот. У девицы хотя бы иногда был ворох юбок, а так он под единственный верхний халат надевал только штаны и не смущался, что ветер задирает полы. Сплошная непристойность. «Кретин», — говорил себе Хэсюань, глядя на мелкую рябь на поверхности садового пруда. «Ты прошел туннелу, создал агентурную сеть на небесах. Ты можешь взять себя в руки, чтоб тебя!» Ши Цзиньцюань громко болтал в храме по духовной сети. В глубине пруда что-то булькало. Хэсюань не хотел знать, что оттуда выползет. Все-таки он остался неудачником. Не мог он, что ли, сделаться демоном, не связавшись ни с одной из капризных стихий? Дело точно было в стихиях. Вон у богов войны никаких неконтролируемых неприятностей не случалось, даже когда они влюблялись. Впрочем, влюблялся в основном Мингуан. Прочие бестолочи только ругались, дрались и спали. А Мингуан настолько толстокож, что по нему не проверишь. Из пруда высунулась озадаченная морда Мурены. «Извини», — сказал Хэсюань, щелкнул пальцами и переместил несчастную обратно в море. Ведь он мог бы вознестись богом литературы и в порыве чувств просто тихо сажать кляксы в документах. Неудачник. Призрачный город, как обычно, собирался гудеть всю ночь. Какой-то несвежий и нетрезвый Гуй, взгромоздившись на перила нового моста, вдохновенно вещал толпе. «А вы видели смертоносных бабочек нашего господина градоначальника? Они как присосутся к глазу, чпок, и глаза нет, а потом высасывают мозг!» Толпа восторженно подвывала. «Ты кричал про любовь!» — заверещала бойкая девица с петлей на шее. Сказитель не растерялся. «А от любви бабочки еще смертоноснее делаются. И огромные. Вот такие!» Он развел руками, изображая размах крыльев примерно молодого альбатроса. И правая рука отвалилась. Слушатели восторженно зачавкали. Хуачен сидел у себя в кабинете и занимался, видимо, любимым делом. По крайней мере, когда Хэсюань вошел, Хуачен быстро спрятал за спину резец и навел морок невидимости на нечто, что возвышалось у него на столе. «Что нужно?» — рявкнул он. «Стучать не пробовал?» «Не смотрю, не бойся. Я на твои шедевры на все по смерти уже нагляделся». «Так что надо-то?» — спросил Хуачен чуть более дружелюбным тоном. «Платить ты, как я понимаю, не надумал». В рабочем фартуке поверх роскошного алого халата Хуачен выглядел довольно нелепо. Хэсюань уже не так остро чувствовал себя идиотом. Все-таки не зря пришел. «Небесная кухня опостылила», — сказал он ехидно. «Сплошь одни фрукты». Хуачен по лисье сощурился. «С фруктами, я смотрю, у тебя затруднения». «Зато у тебя с плодами не хуже, чем с цветочками». «Ты что, послал садовую тварь шпионить за мной?» «Нет, этот мелкий идиот много себе позволял. Я бы его сам убил, если бы ты не решил там устроить свидание». «Еще раз скажешь про свидание, я тебе казино затоплю». «Да ты уже много чего затопил в последнее время». А чего-то Хуачену вдруг резко расхотелось припираться. Он снял фартук, рухнул в кресло и стал водить пальцами по невидимой статуе. «Что ты там трогаешь?» — буркнул Хэсюань. Он ожидал, что теперь-то Хуачен точно вспылит, но Хуачен отчего-то только молча развеял морок. Его пальцы бережно прикасались к самому краю одной из лент, которые украшали праздничное облачение принца. «Уже лучше», — сказал Хэсюань. «А то ты в последнее время только высекаешь статуи, а потом дышать на них боишься. Когда ты уже прикоснешься к одеждам? Или сапог потрогаешь?» Принц Сянле застыл в полете, одним только мысочком сапога касаясь опоры. Изящества Ши Цинчуаня ему, впрочем, все-таки не хватало. «Иди ты, черновод», — сказал Хуачен устало. Хэсюань сел в кресло напротив. «Твои бабочки правда вырастают размером с курицу и лучше жрут мозги, когда ты рядом с принцем?» «Ты меня что, с этой зеленой помоечной крысой перепутал? Стану я показывать его высочеству всякую дрянь. Это будут сияющие бабочки, как звезды». «Я так и подумала, что твои подданные привирают. А еще что-нибудь у тебя случается?» 7 трупов в казино вчера ночью. Или ты не про такие случаи?» «Я про...» Слово «любовь» почему-то застревало в горле не хуже рыбьей кости. «С твоими силами не происходит ничего странного, когда ты рядом со своим высочеством?» «Мы не рядом», — сказал Хуачен, лаская ленту. «И правда, кого я спрашиваю? 800-летнего девственника». «Я много читал на эту тему», — изрек Хуачен гордо и швырнул в него бабочкой. Но размаху ее крыльев было далеко до альбатроса, а проворности — до проклятых яблок. «Иногда я думаю...» — проговорил Хэсюань, нервно хрустя за сахаренными жуками из только что купленного свертка. — Что это даже какое-то обязательное условие, чтобы пройти тунлу. — Ты о чем? — О том, что непревзойденный должен быть, ну, не иметь опыта в таких делах. Есть же ведь у небожителей путь воздержания, ну и... — Погоди, ты же вроде был помолвлен. — Ты за кого меня держишь? Не могли же мы без всяких обрядов... «Только не говори, что вы даже не целовались!» «Я не сдал экзамен». «Не вижу связи!» Не дождавшись ответа, Хуачен покачал головой. «А потом ты был слишком занят торговлей. А потом рыбу заводил. Я уловил суть. Ладно, я даже, так и быть, могу пустить тебя в свою библиотеку. Не за даром, конечно». «Обойдусь. Там наверняка нет книг, которые писали божества высшего ранга. Все боги любви испокон веков клепают романчики, а не серьезные трактаты. И уж тем более там нет годных книг, написанных высокоуровневыми демонами». «Конечно, это ж только ты у нас все пишешь научный трактат. Сколько там, 70 лет уже? Пара абзацев хоть есть? Мне некогда, сказал Хэсюань мрачно. У меня месть. Расследование. Тогда дальше ставь опыты на повелительнице ветров. Ее-то ты можешь поцеловать? Или его, без разницы? Не хочу. Если бы не хотел, не пришел бы советоваться. А если вдруг из-за этого случится стихийное бедствие? Тогда брось его. Или ее. Не могу. Хэсюань обреченно вздохнул. У меня расследование. Лето было долгим, ветреным и плодородным. Они почти не возвращались в небесные чертоги. В призрачный город Хэсюань тоже больше не отлучался. Они ели хурму, персики и личи, виноград из западных земель, гранаты. Ши Цзиньсюань быстро и, на удивление, умело вскрывал их и кормил Хэсюаня зернами с ладони, и это было уже непристойнее некуда. Хэсюань изнывал от стыда и сладкой тоски. Ненавидеть получалось плохо. Наверное, личи и впрямь подавляли избыток иньской энергии, как утверждала Юй Шихуан. Деревья страшно шумели по ночам, и Хэсюань совершенно потерял сон. Ши Цзиньсюань отчего-то перестал спрашивать, красив ли он, будто боялся услышать ответ. Любой из двух ответов, но он был, конечно, красив. Он бросил носить нефрит и яшму, зато вплетал цветы в волосы и в завязки халата. Хэсюань надеялся, что лето не закончится. В один из неведомых дней, вести им счет он боялся, Хэсюань с закрытыми глазами лежал в высокой траве у ручья. Ши Цзиньсюань, сидя рядом, звонким голосом говорил про то, что роза ветров в этих краях поменялась. Это было важно, но Хэсюань не слушал. Ши Цзиньсюань, кажется, тоже самого себя не слушал и обводил острой травинкой контур его губ. «Если воткнешь цветок мне за ухо, сразу убью», — сказал Хэсюань. Ши Цзиньсюань рассмеялся. Он был где-то слишком близко. Хэсюань открыл глаза и увидел его прямо перед собой. Загорелый тонкий нос, родинку на скуле и маленькие ровные жемчужно-белые зубы с крохотной щербинкой сбоку. Щербинку и родимые пятна Ши Цзиньсюань больше не убирал. В его сияющих глазах Хэсюань, к счастью, не увидел собственное унылое отражение, только пронзительные зеленые отблески травяного буйства вокруг. «Минсюн», — сказал Ши Цзиньсюань вдохновенным шепотом, — «я не стану делать того, что ты не хочешь, потому что я теперь уверен. Ну, почти уверен». Он стремительно наклонился и накрыл губами рот Хэсюаня. Губы у него были липкие, от персика, что ли. Хэсюаню почудилось, что он тонет, что для демона черных вод было уж вконец нелепо. Наугад вскинув руку, он нащупал теплое место между краем челюсти и ухом Ши Цзиньсюаня. Кожа там была нежная и чувствительная, потому что Ши Цзиньсюань потрясенно охнул, но поцелуй не прервал. Хэсюань запустил вторую руку ему в волосы и, вцепившись в волнистые пряди, притянул к себе еще сильнее. В ручье заклокотала вода. На фоне спутанных волос, ленты и цветов на голове Ши Цзиньсюаня и кусочка неба за ним замаячила опухшая рожа Гуля. Видно, местного утопленника, которого Хэсюань нечаянно призвал всплеском энергии. Хэсюань высвободил первую руку, ощущая острую нехватку конечностей. С щупальцами было бы удобнее, но тогда уж точно плакала бы его маскировка. Он погрозил Гулю кулаком и ткнул пальцем в сторону ручья, подкрепив свои жесты довольно веским ударом ци. Рожа исчезла. Ши Цзиньсюань почти оседлал его, стиснув коленями грудь, и все целовал, не в силах оторваться, как умирающий в пустыне от колодца. «Проклятие, опять вода! Нельзя думать про колодцы, только про персики и губы, сладкие, как...» Но было уже поздно. Вода катила их с головы до ног. Ши Цзиньсюань, восторженно вскрикнув, скатился с Хэсюаня в траву. Из-под земли бил фонтан воды, совершенно бесполезной в местности, где и так уже был ручей. К тому же Хэсюань украдкой лизнул мокрое запястье. «Конечно же, соленый». «Что ты ржешь?» — спросил он у Ши Цзиньсюаня. Теперь я совсем уверен. В чем уверен? Что Минсюн это делает из-за меня? Что ты меня... Ну почему родник? Подземные воды пролегают очень близко. С лету соврал Хэсюань. А почему вода солё... Ой, Минсюн, нет, не надо сюда, щекотно, я боюсь щекотки. Хэсюань придавила его к земле и стал мстительно целовать в чувствительный уголок за ухом. Пахло морем. А когда ветер разыгрался снова, летним бризом. К концу лета Хэсюань дважды врал про подземные воды и три раза в нужный момент менял облик на женский. Избыток иньской энергии позволял кое-как объяснить любые странности повелителя земли. Осенью на большом дворцовом собрании Ши Цинсюань ловил его под столом за руку и, увлекшись, раздул такую бурю, что незыблемые парадные ленты Цзюнь-У, которые вздымались у владыки за плечами, будто были изваяны из твердого камня, без всякого изящества сползли на спинку трона. Потом в зал влетел духовный тигр Лань Цанцю, который смертельно боялся ураганов, гроз и вообще любых резких колебаний погоды. Его еще тигренком ужасно напугал туповатый повелитель грома. Лан Цянцю умел успокаивать свою зверюгу, но не проснулся вовремя, и тигр разнес половину столиков. «Ну, ничего!» — жизнерадостно воскликнул Ши Цинсюань, кутаясь в плащ. «Может, к следующей зиме все утихнет, и будущий Новый год встретим на небесах. А пока можно и в смертной столице. Или... Слушай, Минсюн, а призрачный город — правда такое ужасное место, как про него говорят? Как они отмечают Новый год? Дзяо Цзы делают?» «Угу». Из мяса младенцев. А фейерверки запускают? Или нечисть их боится? Я не слышал, чтобы и впрямь боялась. Когда Хэсюань как-то раз на праздник весны с дуру остался у Хуачана, то чуть не оглох от хлопушек. Скажи, Минсюн, правда потеплело? Мне же не мерещится. У горного водопада и впрямь было от чего-то так тепло, что казалось, весна вот-вот наступит. Хэсюань невольно покосился на сливу, но на голых черных ветках ни одного цветочка не было. Хэсюань перевел взгляд на Ши Цинсюаня. Последнее время тот вел себя чуть сдержаннее. Нет, пил вино и болтал, как обычно, но больше ничего такого себе не позволял. Все-таки устроить снежную бурю не то же самое, что вызвать летний ветерок. «Если мы справимся с напастью в лесу висельников, может, нас простят пораньше?» «А оно нам надо», — сказал Хэсюань. «Я думал, ты не против пока поскитаться по свету». «Я думал, ты хочешь вернуться», — проговорил Ши Цинсюань негромко. «Нет, я-то, разумеется, не против». Он широко улыбнулся и стукнул Хэсюаня веером по плечу. Просто веером, даже не рукой. «Ой, Минсюн, это ты сделал, да? А говорил, что в жизни не будешь. Очень красиво. И цветы такие крупные». Цветы, распустившиеся на сливе, были не то что крупные, а противоестественно огромные. Их красный оттенок напоминал мясо с кровью. Но зато это были растения. Растения, которые не пятнали облик повелителя земли и не нуждались в оправданиях. «Но в лес висельника все же лучше заглянуть», — сказал Ши Цинсюань. Он решительно зашагал к краю обрыва, откуда было удобнее взлетать. «На лопате мы быстрее доберемся, да?» «Угу». Хэсюань на всякий случай обернулся. Цветки на верхних ветвях уже не только по размеру, но даже по форме не имели никакого сходства со сливой и вообще больше напоминали актиний. Из самого пристойного на вид цветка на нижней ветке высовывалась мясистая щупальца. Хэсюань молча погрозил ему лопатой. Конец. Спасибо большое, если дослушали до конца. Не забудьте оставить кудос автора оригинальной работы.